Глава 15. Пиццерию Глеб покидал с отличным настроением, сунув руки в карманы шорт и насвистывая от души. «Это чтоб у вас, братцы-кролики, деньги больше не водились. Тварины вы законченные. Уж поверьте, Илюха и Серега, некоторые связи в небесной канцелярии у меня имеются, и по этому поводу я всегда договориться смогу. Прогорите, ох, прогорите!» Он не стал сдерживать едкую усмешку. Кажется, сюжет начал закручиваться, и очень скоро градус событий изрядно повысится. Женщины — круглосуточное удовольствие, согласен. Но красную черту-то не переступайте. Накачать девчонку дрянью и уложить в постель — последнее скотство, и двух мнений здесь быть не может. И Глеб стал свистеть громче. «Приходите к нам еще, мы всегда вам рады!» Около двери попрощалась стройная и лучезарная менеджер. «Всенепременно!» — автоматически пообещал Глеб. Приблизительный план дальнейших действий не требовал глубинных размышлений. Мудрить не имело смысла. В нужный момент отправить Никиту из пункта А в пункт Б не так-то и сложно. И все, что для этого нужно — новая сим-карта. Глеб потратил пару минут на изучение ближайших адресов салонов связи, перешел дорогу и направился к торговому центру, расположенному правее отеля Екатерины Петровны. Почти по пути. Он знал, что сейчас придется расстаться с частью волшебной силы, потому что в договор не должны попасть его паспортные данные. Любопытство Никиты поощрять не стоит. А оно вполне может проснуться, да и терпеть потом предсказуемые звонки с вопросом «А кто вы?» мало радости. Все тайное таковым и должно остаться, тем более, что до победной части этой истории еще далеко, и не стоит открывать карты перед Никитой. «Иванов Иван Иванович», — произнес Глеб, глядя в упор на лопоухого парня, оформляющего выдачу симки. «Так и запиши. Иванов Иван Иванович», — повторил он, встретив удивленный взгляд. Продавец-консультант явно собирался возразить, но... «Ты сделаешь все, что я скажу, без сомнений и лишних слов», — мысленно приказал Глеб, и в его глазах появились светящиеся голубые искры, побеждающие чужую волю. «Я жду. Быстрее!» И он с легкостью продиктовал выдуманные паспортные данные. В такие моменты стоило пожалеть лишь о том, что подобную власть можно иметь не над всеми, только слабые души поддаются быстро и без каких-либо сложностей. Да, и Женьку с Никитой так прилепить друг к другу не получится. Любовь не терпит команд, указов и предписаний. Ей подавай крылья, ветер, восходы, закаты, гребаную поэзию и всю оставшуюся жизнь в придачу. Весело закончил пафосную мысль Глеб и вновь сфокусировал взгляд на продавце-консультанте. Повезло, что салон пустовал. Лишь одна покупательница разглядывала планшеты в конце зала, и можно было чувствовать себя расслабленно и особо не торопиться. Реакция парня не заставила себя ждать, и в его глазах появилась равнодушная отстраненность, а движения стали торопливыми и механическими. «Иванов Иван Иванович», — прошептал он и взялся за оформление. Глеб ощутил уменьшение волшебной силы и лениво зевнул. «Управлять простыми, смертными — дело накладное. Но ничего, сила накопится, не впервой». Уходя уже около двери, Глеб обернулся и отправил лопоухому парню короткое «Эй, отомри!». И увидев, как тот с недоумением оглядывается по сторонам, вышел и бодро устремился в сторону отеля. Пожалуй, поработал он сегодня неплохо и вполне заслужил отдых. «Как дела?» — написал Глеб Даше. «Усиленно работаю». Прилетело почти сразу. «Скучаешь по мне?» «Конечно». Он знал, что в этот момент Даша улыбнулась. В коротком ответе без сомнений присутствовала ирония. «Может, выпьем вместе чай? К Кухня на первом этаже вполне подойдет для короткой встречи. Не смогу. Принести тебе что-нибудь вкусное? Спасибо. Нет. Глеб остановился и широко улыбнулся, испытывая дурацкий приступ радости. Вот чем он занят, а? И как получилось так, что эта новая игра приносит столько удовольствия? После торжественного поедания медовика у Екатерины Петровны пригласишь меня в свой номер? Написал он, ожидая в ответ интеллигентный отказ. Но она же опять улыбнется. Обязательно улыбнется, прочитав вопрос от первого до последнего слова, пропитанный его наглостью. Да? Что? Глеб помедлил, неотрывно глядя на экран мобильного, а затем молниеносно написал: «Ловлю на слове».